которая четкий и бессмысленный ритм. Я теперь еще больше уверен в нем. Я в общем течении живу один. Я знаю, так будет всегда, и это придает мне избыток сил, который держит меня готовым все так легко, словно летний шум, который не в силах я изменить, ведь тут же ничего нет, я опять буду жить. А я остаюсь как был, способный увидеть зло. Хочу потерять всякий смысл, последовательности планов и слов, и землю не обмануть, она существует во мне, и жизнью указан путь, отчетливо, как во сне. Все так легко, словно летний шум, который не в силах я изменить. И тут же ничего нет, я опять буду жить. Прибрежный усталый закат, а может быть, это цель, и она идет сама, а я только жду и смотрю. Я больше не буду искать, я буду ходить в тиши, которая будет, окружая, бить и верный давать ответ. Все так легко, словно летний шум, который не в силах изменить. Ведь тут же ничего нет, я опять буду жить, я опять буду жить, я опять буду жить. Вау!